Глава 9. Лавандовая весна. Февраль. Прошло 2 месяца с начала похудения, и результаты меня радуют. Минус 5 килограммов. Всего нужно похудеть на 8-10. Моя цель — влезть в платье размера М. Если не лукавить, то это 2 размера. Между размерами примерно 4-5 сантиметров. 1 сантиметр в талии — это 1 килограмм веса. Первое время у меня была ломка по еде, по плотным ужинам, по вредным десертам за чаем. Вредная еда как наркотик, организм на нее подсаживается, и когда пытаешься слезть с этого наркотика, действительно переживаешь ломку. Мне так не хватало вкусного. Мне даже снилось, как я граблю кондитерскую и сжираю все имеющиеся на витрине пирожные. Потом я начала изучать рынок полезных продуктов и с удивлением обнаружила, что, оказывается, производители придумали много замен привычным вредностям. Тому, кто создал низкокалорийную колбасу, я готова за свой счет поставить памятник при жизни. Ломка постепенно прошла. Организм с удивлением понял, что полезная еда придает ему сил и энергии. Теперь я ввела в распорядок дня обязательный спорт. Стала бегать. Бегать зимой проблематично. В моем районе не так много хорошо расчищенных дорожек, а буксовать в сугробах — такое себе удовольствие. Но я все же нахожу пару интересных маршрутов, где снег не мешает. К фитнес-центрам, благодаря Сержу, у меня стойкое отвращение, и туда я даже не суюсь. Вместо этого подобрала танцевальную студию и 2-3 раза в неделю хожу на танцы. А еще мне очень зашло направление кенга-джамп, где ты прыгаешь в специальных ботинках на пружинах. Оказалось, это очень весело. В зеркале я вижу, как фигура постепенно приобретает красивые очертания. На работе перемены в моей внешности тоже заметили. Наши змеюки долго и с неудовольствием на меня глядят, но ничего не говорят. Самое главное в этом деле — мотивация. И нет сильнее мотивации, чем сладкая месть бывшему парню. Мистер Дораку поддерживает меня. Ощущение, что мы общаемся уже месяцы, настолько мне с ним легко. После 2 месяцев похудения начинаются проблемы. Вес долго стоит на месте, и даже хуже, я набираю лишние 200 грамм. За март я сбрасываю всего килограмм, а организм опять ностальгирует по замечательным временам, когда я заглатывала чебуреки и шоколад тоннами. По вечерам я все время раздраженная. Организм настойчиво требует пончики и чипсы. «А помнишь, как нам с ними было хорошо вместе?» — шепчет мне желудок недовольным урчанием. Как-то ночью звонит начальник и устраивает разнос. Утром весы показывают привес в 400 грамм. Из-за этого весь день во мне копится раздражение, и к вечеру я решаю сорвать его на мистере Дораку. Поводом становится то, что прошло столько времени, как мы общаемся, а он по-прежнему ничего о себе не рассказывает. И я пишу ему сообщение в шутливой форме, снова переходя на «вы». Лавандовая весна, 22.19. Мистер Дораку, я до сих пор не видела ни одной вашей фотографии. А я вам посылаю свои фото со всех ракурсов каждую неделю, чтобы вы были в курсе моих результатов похудения. Так что вы видите все части моего тела, а я еще не видела ни одну вашу. Мне кажется, это нечестно. Какой смысл в этом общении, когда ничего не знаешь о другом человеке? Я отправляю, не подумав, и сразу перечитываю. Становится стыдно, я слишком резкая. Вдогонку посылаю постскриптум. Лавандовая весна. Постскриптум. Надеюсь, я не слишком выношу мозг. Это все проблемы на работе, а еще нехватка серотонина из-за диет. Нитен Дораку. Начнем с того, что я не видел все части твоего тела. Постскриптум. Я так и подумал. Что случилось на работе? Лавандовая весна. И не увидишь. Постскриптум. В 3 ночи позвонил начальник. Наорал, почему за 3 часа выкрутилась уже 1/3 суточного бюджета на рекламу и назвал меня ленивой и тупой самкой богомола. Нитен Дораку. Вот как? Точно? Постскриптум. Может, это был комплимент? Лавандовая весна. Абсолютно. Живи с этим. Постскриптум. Сильно в этом сомневаюсь. Нитен Дораку. Это непросто. Понадобится много времени, чтобы смириться. Постскриптум. Давай порассуждаем. Самка богомола обычно съедает самца после спаривания. Ленивая и тупая самка вряд ли будет его есть. Ей либо станет лень, либо она не догадается о том, что таким простым способом она может быстро получить ценный источник белка. Значит, наша самка-богомола не тупая убийца, а очень умная и рассудительная леди с глобальным и стратегическим мышлением, которая продумывает все наперед. Думаю, именно это и имел в виду твой начальник. Прочитав постскриптум от мистера Дорако, я ржу в голос. Леди с глобальным и стратегическим мышлением. Если бы начальник знал, как мы тут трактуем его слова, он бы потерял на голове последний пух. Лавандовая весна. Ты справишься с этим, я в тебя верю. Но мы отвлеклись от темы. Как насчет того, чтобы прислать мне свое фото? Постскриптум. Если ты продолжишь так шутить, у меня от смеха будет грыжа. И тогда тебе придется навестить меня в больнице. Нитен Дораку. Желаешь увидеть части моего тела? Постскриптум. Я обязательно навещу тебя. Постскриптум. В маске чумного доктора. Лавандовая весна. Звучит странно, но, пожалуй, да. Постскриптум. Да ладно, это очередная шутка? Постскриптум. Предвкушаю ролевые игры. Пациентка и ее чумной доктор. Нитен Дораку. Все части, точно? Постскриптум. Я совершенно серьезен, ведь это я доведу тебя до больницы, и меня будет грызть вина. Нужно будет исправляться. Постскриптум. Мой любимый сценарий. Чувствую, как от нашего флирта у меня горят щеки. Смущенно улыбаюсь, закрываю руками лицо. На следующем сообщении я решаю завязать с постскриптумами. Лавандовая весна. Некоторые оставь себе. Нитен Дораку. Какие именно? Я улыбаюсь и отвожу взгляд в сторону, как будто мистер Дораку сидит рядом и смотрит на меня. Но вот почему он так на меня действует? Я была раздражена, а сейчас от раздражения не осталось и следа. Чем дольше мы общаемся, тем сильнее я к нему привязываюсь. Я понимаю, что уже не могу представить свою жизнь без него. Он вошел в нее так быстро и так естественно, как будто всегда был рядом со мной. Лавандовая весна. Догадайся. Нитен Дораку. То есть я могу прислать тебе не все? Лавандовая весна. Да, кусочками. Нитен Дораку. Хорошо, лови. Я нетерпеливо жду, но предчувствую какую-то подставу. Так и есть. Он присылает мне фотографию своей руки в перчатке. Наверное, он сделал ее сейчас, на фоне стеллаж с книгами и мелочевкой. Лавандовая весна. Эй, это нечестно. Нитен Дораку. Почему? Лавандовая весна. Здесь только твоя рука, и она в перчатке. Нитен Дораку. Чем тебе не угодила моя перчатка? Она тоже из кожи. Лавандовая весна. Надеюсь, не человеческой. Нитен Дораку. Все может быть. Лавандовая весна. Ты обманщик. Нитен Дораку. Почему же? Лавандовая весна. Потому что нечестно присылать такую фотографию. Нитен Дораку. Ты не уточняла, какую именно часть тела тебе прислать, и не уточняла, что эта часть должна быть без одежды. Довольствуйся тем, что есть. Лавандовая весна. Но я не могу увидеть тебя по фотографии руки в перчатке. Нитен Дораку. А ты дай волю своему воображению. Я рассматриваю фотографию, размышляю. Лавандовая весна. Мне кажется, ты высокий и худой. У тебя тонкие длинные пальцы и узкие запястья. Нитен Дораку. Уверена? Лавандовая весна. Нет, не знаю. Пришли мне еще что-нибудь. Нитен Дораку. А ничего не слипнется? Лавандовая весна. Не слипнется. Нитен Дораку. Ты просила одну фотографию. Лавандовая весна. Но не такую. Нитен Дораку. Надо заранее обговаривать детали. Довольствуйтесь тем, что есть, юная леди. Детали нужно обговаривать заранее. Вот бы услышать его голос и как он называет меня юной леди. Лавандовая весна. Скажи хотя бы, какой у тебя рост. Нитен Дораку. Как у Этьена Кардера. Конечно, я сразу обращаюсь к поисковику. Нитен Дораку. А я знаю, что ты сейчас делаешь. Лавандовая весна. Что же? Нитен Дораку. Гуглишь. Я пораженно перечитываю сообщение и возмущенно дышу. Гневно строчу ответ. Лавандовая весна. Ты снова меня обманываешь? Нитен Дораку. Сколько страниц успела пролистать? Лавандовая весна. Сейчас на третьей. Нитен Дораку. Как успехи в поиске Этьена Кардера? Я рычу от досады. Он снова меня провел. Никакого Этьена Кардера не существует. Лавандовая весна. Ты злостный обманщик. Прикусив губу, я пишу новое сообщение. Лавандовая весна. Но все-таки, мистер Дораку, кто же ты? Признайся, ты иностранный шпион? Нитен Дорако. Нет, я просто загадочная личность. Дай волю воображению, Еся. Какое-то время я думаю и пишу длинное сообщение. Лавандовая весна. Именно этим я и занимаюсь. Проанализировав нашу переписку и все, что мне удалось о тебе узнать, делаю выводы. Судя по стилю твоего письма, думаю, тебе около 25. Может, чуть больше. Иногда, когда ты особенно нудишь, мне кажется, что тебе все 30. Ты одинок, по характеру вечный школьник. Твои увлечения — аниме и компьютерные игры. Ты замкнутый, много времени проводишь в интернете. Любишь путешествовать, но на глобальные поездки не хватает денег, и ты ездишь в соседние города. Любишь путешествовать один. Я никак не могу забыть ту фотографию. У тебя узкая кисть и тонкие пальцы, ты высокий и худощавый. Волосы кудрявые, темные, глаза карие. У тебя необычная красота. Проникновенный взгляд, тяжелые веки, низкие брови и римский нос. Этакий микс из Адама Драйвера и Тимоти Шаламе. Ты любишь жить в своей зоне комфорта, поэтому не стремишься строить карьеру, ведь в этом случае нужно сильно напрягать мозг и выковыривать себя из раковины, где ты так уютно обустроился. Думаю, ты живешь в небольшой квартире вместе с родителями. У тебя нет братьев и сестер. Возможно, ты вырос в неполной семье. У тебя нет машины, ты вряд ли сдавал на права. Ты живешь в крупном городе, может быть, даже в Москве или в пригороде. Любишь собак и ненавидишь кошек. Нитен Дорако. Еся, меня будоражат логические связи в твоем мозгу. У тебя удивительное аналитическое мышление. Лавандовая весна. Я угадала? Или это твой традиционный сарказм? А что ты скажешь обо мне? Постскриптум. Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Кто же вы такой, мистер Дорако? Нитен Дорако. Хм, тебе 25, но в душе ты вечная старшеклассница. У тебя карамельные волосы и зеленые глаза. Ты любишь фотографировать бытовые мелочи. Обожаешь енотов. У тебя пухлые губы цвета клубничного мороженого. Можно мне немного поманьячить? И большие глаза. Ты одинока. Твоя работа связана с рекламой. Постскриптум. Разве это имеет какое-то значение? Лавандовая весна. Эй, так нечестно. Эту информацию ты узнал от меня лично, а мои фотографии открыты всем. Это нечестная игра. Переигрывай. Постскриптум. Огромное. Сейчас я вижу тебя так, как представляю в голове. Для меня ты будто сошел со страниц старинных любовных романов. Парень, которого я выдумала, и я отношусь к тебе соответствующе. А мне очень важно, чтобы ты был настоящим. Мне важно знать, кто ты и как выглядишь, ведь мы со всеми людьми, которые нас окружают, общаемся по-разному, смотря кто они по жизни и кто они для нас. Нитен Дорако. Я не нарушал правила игры. Постскриптум. А что, если я окажусь хуже, чем в твоих ожиданиях? Ты изменишь свое отношение ко мне? Лавандовая весна. Чёрт, да кто же ты? Кто же ты, кто же ты, кто же ты, кто же ты? Постскриптум. Ты не можешь оказаться хуже. Так кто же вы, мистер Дорако? Как мне встретиться с вами? Нитен Дорако. Я всего лишь продавец запчастей к газовым котлам. И каждый день я по 100 раз повторяю одну и ту же фразу. Здравствуйте, я представитель компании «Тепло для всех». Чем я могу вам помочь? Постскриптум. Если что, название компании я выдумал. Постскриптум. Почему бы не продолжать общение по переписке? Зачем что-то менять? Лавандовая весна. Эта информация никак не поможет составить твой портрет. Постскриптум. Ну вот, а я уже стала гуглить. Постскриптум. Вы просто боитесь, мистер Дорако. Нитен Дорако. Ничуть нет. Вы пленница жалких стереотипов, навязывающих лживую норму поведения в обществе. Абстрагируйтесь от нее. И поймете, что общение и отношения по переписке ничуть не хуже, а даже лучше общепринятых. Лавандовая весна. Куда приятнее общаться с человеком, хотя бы зная, как он выглядит. Нитен Дорако. Еще один стереотип. Почему это так важно? Только потому, что так принято. Тесно общаться лишь с теми, кого мы часто видим. Лавандовая весна. Хорошо, приведу пример из жизни. Общаться по переписке — это то же самое, что смотреть в 2D-фильм, разработанный для показа в 3D. Впечатления и эмоции от просмотра не те. Фильм тот же. Так и в отношениях. Нитен Дорако. Я предпочитаю ходить на фильмы в 2D. 3D — всего лишь ход, навязанный нам успешной маркетинговой компанией. Опять стереотипы. Я устало вздыхаю. Снова мы топчемся на месте. Это начинает утомлять. Я пишу не сразу, а выждав время. Лавандовая весна. Спокойной ночи, мистер Дораку. Нитен Дораку. Так и вижу иней, покрывающий эти буквы. Спокойной ночи, Еся. Апрель. Интересно, сколько раз нужно открыть холодильник, прежде чем тебя устроит еда, которая там лежит? Кажется, у меня это пятый заход. Я с тоской осознаю, что кроме индейки или липутской капусты, которую укачала, так я называю брюссельскую капусту, ничего интересного не найду. Зато после такого обеда с наслаждением пью чай с классной и полезной вкусняшкой. Боже, храни королеву производителей протеинового печенья. Особенно с апельсиново-имбирным вкусом. Оно восхитительное. На дворе середина апреля, а значит, я худею уже 4 месяца. Итог — минус 7,5 килограмм. Я уже себе безумно нравлюсь. Платье даже можно застегнуть, но в нем все еще тяжело дышать. Верчусь перед зеркалом, собираюсь на прогулку. Сегодня суббота, погода отличная. Хочется пройтись такой красивой в чем нибудь красивом. С кем-нибудь, кто бы заметил в тебе эту красоту и напоминал бы об этом каждым взглядом. Гуляю по парку, пью кофе, общаюсь с мистером Дораку. Он на работе. Лавандовая весна, 14:13. Нечего торговать котлами в такой восхитительный выходной. Пойдем со мной гулять? Нитен Дораку. Уже заканчиваю, скоро присоединюсь к тебе. Его слова с подвохом. Я все же уже хотя бы как-то, но знаю его. И понимаю, что он имеет в виду прогулку порознь. И вот мы гуляем каждый в своем парке. Мне так не хватает его рядом. Лавандовая весна. А все же почему мы не можем встретиться вживую? Погуляли бы вместе. Нитен Дораку. Мы и сейчас вместе. Лавандовая весна. Это не то. Нитен Дораку. Почему же? Какое-то время я думаю, что ответить. Написать настоящие мысли или отшутиться? И выбираю первое. Сажусь на уединенную лавочку и строчу сообщение. Лавандовая весна. Мне нужно чувствовать тебя рядом, настоящего тебя. Смотреть тебе в глаза, пробовать кофе из твоего стакана. Я часто смотрю на единственную фотографию, которую ты мне прислал. Я пытаюсь выстроить по ней твой образ, но понимаю, что он выдуманный. Я хочу перенестись к тебе, снять с руки эту чёртову перчатку и увидеть твою руку. Дотронуться до твоих пальцев. Прижаться лицом к твоей ладони. Нитен Дораку. Продолжай. Интересно читать о твоих эротических фантазиях. Его ответ меня злит. Хочется разбить телефон, словно это может сделать ему больно. Я открылась ему, выложила свои голые мысли, а он отшутился. Чувствую себя так паршиво, будто разделась перед мужчиной, а он посмеялся над моей фигурой. Отвожу взгляд от телефона. Мне нужно на что-то перевести внимание. Смотрю, как неподалеку девочка в желтом пальтишке бегает с красным воздушным шариком. Напоминает оно. Жутковато. Смотрю в другую сторону. Там, на соседней лавочке, девушка держит на руках дрожащую карманную собачку и дает ей вкусняшки. Смотрит на питомца с умилением и любовью. Но по мне собака откровенно страшная, как будто ей дали по морде утюгом. Вдруг собака писается у хозяйки прямо на руках. Девушка тонким противным голоском что-то восклицает, ставит собаку на лавочку, где та продолжает писаться, достает влажные салфетки. Я вздыхаю и закатываю глаза. Возвращаюсь к переписке. Понимаю, что сцена с собакой привела меня в чувство, и я остыла. Лавандовая весна. Ты все шутишь, а я серьезно. Разве ты не хочешь встретиться со мной? Нитен Дораку. Нет, но не в том смысле, что ты мне не нужна. Нужна, и даже очень. Просто для меня лучше все оставить так. Лучше бы он такого не писал. Лавандовая весна. Иногда твоя прямота убивает меня. Почему тебя все устраивает? Парни обычно общаются с девушками по интернету для того, чтобы потом в реале у них что-то вышло. Хотят от них что-то получить. Нитен Дораку. Я ничего от тебя не требую, мне ничего не нужно. Эта фраза словно бьет меня. Замечаю рядом тот самый красный шарик. Видимо, он улетел у той девочки, или она выбросила его. Его ветром принесло ко мне, он зацепился за урну и там и остался. Лавандовая весна. В этом твоя главная проблема. тебе ничего не нужно. И я не понимаю, почему так. Ты же не будешь отрицать, что я нравлюсь тебе. Я жалею, что отправила это сообщение, но его уже не удалить. Я вижу пометку, что оно прочитано. С чего вдруг я взяла, что нравлюсь ему? Вдруг я для него всего лишь что-то вроде игры таймкиллера? Нитен дораку. Не отрицаю. Я выдыхаю. Мне было важно узнать это от него. Страшная карманная собака подходит к воздушному шарику. Обнюхивает его. А затем наваливается на шарик и совершает над ним насильственный половой акт. Эта нелепая сцена совершенно не вяжется с тем серьезным разговором, который мы ведем с мистером Дораку. Я хмуро смотрю на собаку, топаю ногой. Но она, увлеченная своим делом, не обращает на меня никакого внимания. Лавандовая весна. Когда одному человеку нравится другой человек, он пытается добиться его, чтобы что-то от него получить. Нитен дораку. Я не общаюсь с тобой для того, чтобы однажды развести тебя на секс. Я уже сказал, мне ничего от тебя не нужно. Я раздражаюсь. Лавандовая весна. Господи, мистер дораку. Да парни зовут девушек навстречу хотя бы для того, чтобы попялиться на их грудь. Нитен дораку. У тебя очень ограниченные познания о мужском разуме. Все, что я захочу, я получу по ту сторону экрана. Хмыкаю. Смотрю на пушистого насильника. Со злорадством жду, когда он лопнет шарик. Делаю ставки. Будет ли у собаки разрыв сердца, или она просто напрудит лужу? Лавандовая весна. Однажды я объеду все районы, буду ездить дни и ночи, чтобы тебя найти. Нитен дораку. Это становится твоей навязчивой идеей. Лавандовая весна. Боюсь, скоро она перерастет в другую. Я объеду все города, даже если на поиски уйдет вся жизнь. Вы доведете меня до этого, мистер дораку. И вот, наконец, воздушный шарик громко лопается. Взвизгнув, карманное недоразумение подпрыгивает чуть ли не на метр. Начинает писаться уже в полете. Орошает все вокруг, словно крутящаяся поливалка для газонов. Даже немного достается моим ботинкам и джинсам. Приземлившись, собака вся трясется. Хозяйка, которая все это время сидела на соседней лавочке, с причитаниями подбегает к питомцу, берет его на руки и все тем же тонким противным голоском успокаивает. Бросив на меня такой недовольный взгляд, словно это я нанесла ее уродцу психическую травму, она уходит. А я возвращаюсь к переписке с мистером Дораку. Своими мыслями я вогнала себя в тоску. Думала, прогулка получится классной, первый по-настоящему теплый день в этом году. Но мне так плохо от того, что мы не можем встретиться. И одно дело, когда двое общаются на расстоянии и по тем или иным причинам не могут увидеться вживую. И совсем другое, когда один из них этого не хочет. Я ищу решение проблемы в интернете, в статьях, на форумах, чатах, но все ответы и советы там мне не нравятся. Вы слишком навязчивы, вы преследуете парня. Это отпугивает. Парням не интересны девушки, которые бегают за ними. Им интереснее добиваться девушек самим. Если мужчина вас избегает, значит, он вас не желает. У него есть другая. Ему просто скучно, и он не ищет отношений. Все это лишь усугубляет проблему. Читая такие мнения, я чувствую себя безвольной тряпкой бесчестия и гордости. И еще я не верю этим статьям. Я вижу, что нравлюсь Нитену Дораку. Чувствую, что он хочет быть со мной рядом по-настоящему. Но что-то его останавливает. И проблема эта куда серьезнее, чем то, о чем пишут в интернете. Почему же он прячется? Стесняется, стыдится, боится показаться мне по какой-то причине. В чем же эта причина?